полупрозрачной двуокиси титана, как волосы Венеры. Для тех, кто заботится о памяти, этот воображаемый танец никогда не заканчивается. Вандах, современный лексикограф Лара, отметил кичуанский неологизм «ч-аскачау», буквально «день растрепанных волос», обозначающий испанское название Дня Венеры. Люди, говорящие на кечуа, сами остаются одним из немногих источников, проявляющих какой-то интерес к этому кровному табу сравнительной этнографии. То, что в документе, написанном анонимным хронистом приблизительно в 1585 году и оцененном учеными как одно из наиболее достоверных хроник, появляется список из всех пяти видимых планет — Венера, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Марс, дающие их местные инкские имена и атрибуты, оказывается сюрпризом. Согласно данному источнику, эти планеты были среди главных божеств инков, которые поклонялись только небесным светилам и звездам. Список начинается с планетарных божеств, с Венеры, Часка, утренней звезды, которая роняет капли росы на землю, когда встряхивает свои волосы. Юпитер называется Пируа, буквально зернохранилищем, и идентифицируется как планетарный опекун в Инкской империи и плодородие полей. Согласно анонимному хронисту, само имя Перу происходит от бога Пируа. Марс — это Аукайок, буквально «он с врагами», бог войны. Меркурий, Кату-Илья, является защитником торговцев, путешественников и посланцев. Сатурн есть Ауча, слово, означающее «жестокий», как в кечуа, так и в аймара. Ауча — хранитель небесного огня, носитель посоха и бог справедливости и воздаяния. Беглое знакомство с богами классической старины дает возможность уяснить мотив, по которому игнорируется данная информация. Она просто бросает открытый вызов ортодоксальной науке. И таким образом, хотя современные ученые часто называют работу анонимного хрониста авторитетной, они тем не менее считают себя оправданными в игнорировании этих страниц, особенно потому что не знают иного источника, который бы подтверждал данную информацию. Нет смысла открывать хранилище тайн. Однако на предание о пяти планетарных божествах ссылался и другой источник периода конкисты. Хотя мне известно о непризнании его упоминания научной литературой. Говорящие на кечуа информанты Авилы в Аорочире подтверждали не только общие суждения о том, что они поклонялись небесным объектам, но и, в частности, то, что они почитали пять звезд. Кичуанское слово, употребляемое в тексте для обозначения звезды, это «коэльюр». То же самое слово, которое используется в названии Венеры, «часка коэльюр». Поэтому интересно отметить, что звезды, как говорится в упомянутом уарочирийском тексте, движутся, потому что они движутся по кругу, то есть излишнее описание, если они не являются планетами, блуждающими по эклиптике на фоне неподвижных звезд. Они называют звезды, которые сияют, перемещаются, поскольку они движутся по кругу, на кечуа муйо-муйолья, пинча-конки. Но те, которые выглядят самыми большими и действительно велики, они называют покочорак, которые приносят созревание. Уилкауарак, которые вызывают восход солнца. Канчоуарак, которые вызывают появление блеска. Для обозначения трех поименованных звезд в приведенном переводе на английский язык используется перевод «аргедоса» с кечуа на испанский. Характеристики этих трех звезд, указанных как самые большие из